Но высокоуровневая техника Лилина, учение Кимоина, также требовала определенных ресурсов. Если бы не его удача и он бы не получил плоть тысячеглазой морской звезды, то Лилин даже не знал, как долго бы перестраивалось его сердце, но оно позволило ему стать магом 2 ранга. Кроме того, по сравнению с другими высокоуровневыми техниками медитации, требования для чернокнижников были намного жестче. Нельзя забывать, что чтобы начать использовать учение Кимоина, требовалось обладать родословной гигантской кимоинской змеи. Только этой предпосылки уже оказалось достаточно, чтобы отколоть большинство помощников. Будь то южное побережье или сумеречная зона, в этих местах имелось очень мало существ со следами древних родословных. Они в основном вымерли. Любой помощник, который захотел бы извлечь сущность древней родословной, обнаружил бы, что эта задача очень трудная, настолько, что даже продвинуться в официальные маги представлялось плевым делом. Возьмем за пример учение Кимоина. Если кто-то не попытается заполучить родословную гигантской кимоинской змеи или черного хоралыйского змея и вместо них даже получение крови змея-манкистры, имевшего силу официального мага, являлось невыполнимой задачей для помощника 3 уровня. Высокоуровневые техники медитации имели очень жесткие требования, и они являлись такими, что их не могли удовлетворить маги из сумеречной зоны. Поэтому, хотя здесь и сохранились древние исследования, в отличие от южного побережья, сила обеих сторон была примерно одинаковой или, возможно, силы магов сумеречной зоны уступали магам с южного побережья. С течением времени все движется вперед. Додумав до этого момента, Лилин не мог не вздохнуть. Хотя южное побережье и не могло заполучить полное наследие, маги младшего поколения были столь же талантливы и хороши, как и те, что обучались с помощью древних методов в сумеречной зоне. В ситуации, когда им не хватало определенных ресурсов, они самостоятельно придумали другой способ продвижения к официальному магу с помощью воды Грайн и пробивались через узкие места путем стимуляции через модель заклинания 1 ранга. Хотя это и сказывалось на жизненной силе мага и даже мешало их будущему развитию, цена, которую они должны были заплатить до продвижения к 2 рангу, все еще была приемлемой. По крайней мере, по сравнению с высокоуровневыми техниками медитации, которые требовали ценных материалов, маги с упрощенными версиями использовали большое количество обычных ресурсов и благодаря этому могли продвигаться дальше, даже благодаря ресурсам южного побережья. Таким образом, процветание южного побережья продолжалось до сих пор. Материалы высшего качества собирались и коллективно предоставлялись магам, использующим высокоуровневую технику медитации, гарантируя, что они смогут продолжать развивать свою первоклассную боевую силу, а также сохранить свои основы. С течением времени все улучшается. Хотя выбор магов южного побережья использовать упрощенные техники медитации является не лучшим выбором, он, вероятнее всего, являлся лучшим выбором для земли южного побережья, вздохнул Лилин. Хотя количество древнего наследия было не сравнить с тем, которое имелось в сумеречной зоне, он никогда не видел так много магов, привязанных к силе древних магов. Они убьют друг друга, даже ради получения части разрушенного наследия. Но у магов в сумеречной зоне имеется много магов, использующих для развития древние высокоуровневые техники медитации, что доказывает, что с древних времен здесь хранилось огромное количество ресурсов по сравнению с южным побережьем. Это может дать мне шанс, Лилин оживился. Основная его цель заключалась в собрании высокоуровневых техник медитации, заполнение его базы данных, завершение священного пламени и имитация содержимого 4-го уровня техники учения Кимоина. Его другая цель состояла в том, чтобы получить ценные материалы из подземного мира, а также предметы, которые могут быть полезны для продвижения в культивации высокоуровневых техник медитации. Будьте осторожны, холмы, в которых на нас устроили засаду, прямо перед нами. В этот момент заговорил Джеймс и разрушил молчаливую атмосферу. Балин тут же выхватил свой длинный меч. Что касается Лилина, он даже не сдвинулся ни на дюйм. Для него, мага на пике 1 ранга, засада от помощников 3 уровня, являлась простой шуткой. Повозка продолжила ехать вперед, и вскоре их окружили холмы с обеих сторон. Большие деревья росли до небес, откидывали длинные тени на землю, что являлось идеальным для засады. На земле до сих пор виднелось большое количество следов людей, а также пятен крови. Даже окружающие камни и деревья были покрыты многочисленными стрелами и шрамами, оставленными мечами. Хотя засада и произошла некоторое время назад, даже приложив усилия и скрыв следы, не составляло большой сложности представить сцену, что произошла здесь несколько дней назад. Взглянув на все это, тело Дженни затряслось, и она тут же вернулась вглубь повозки. Что касается Джеймса, тот с тяжестью вздохнул. Мисс Дженни, всего лишь 15-летняя девочка. Все это слишком жестоко, и ей рано на такое смотреть. С самого ее рождения она росла в благородной семье и наслаждалась элегантным образом жизни. Ее окружала слава, она являлась представителем знати. Однако она должна взять на себя ответственность, независимо от возраста и пола. Это ее предназначение, заговорил Лилин, имитируя технику медитации священного пламени. Слова лорда Лилина отражают некоторую философию. Джеймс улыбнулся и похвалил Лилина, но глаза последнего вдруг загорелись. Именно в тот момент он попробовал другой метод моделирования к священному пламени. Услышав ответ Джеймса, он ответил, основываясь на своих чувствах. Однако, когда он это сделал, то в его словах не слышалось и толики сомнений. «Это и есть сила леди судьбы? Кажется, я вижу ее силуэт», — Лилин усмехнулся. У него уже имелось некоторое понимание того, что техника священного пламени каким-то образом связана с силами судьбы. Способ в ее продвижении также был каким-то странным. Прежде чем продвинуться, человек должен был поглотить таинственный предмет в момент, где сталкивались судьбы. Что касается судьбы, она вращалась по всему миру. Неудивительно, что в легендах многие герои всегда поддерживались одним или двумя магами, которые могли предугадывать судьбу. Все это осуществлялось ради взаимной выгоды. Только благодаря этим главным героям, которые предназначались для совершения великих дел, могущественная сила судьбы сходилась в одной точке. Каждый раз, когда они принимали волевое решение, именно в тот момент, сходившаяся судьба находилась на пике. Маги, использующие эту технику медитации, сначала должны были понять эту великую силу и даже поглотиться ею. Эти дети судьбы, маги, должны были пытаться и адаптироваться к изменениям результатов. Во время этого процесса им часто приходилось получать специфичные и таинственные предметы, чтобы продвигаться и повышать уровень своей техники медитации. Судьба и предсказание. Какая чудесная возможность. Взгляд Лилина пронесся мимо Балина, Дженни и Джеймса. Казалось, что среди этих троих находился тот, кто смог бы изменить всю историю сумеречной зоны. Однако, поскольку Лилин просто имитировал технику священного пламени и фактически не использовал ее, а также тот факт, что техника сама по себе была неполноценной, он не мог сказать, кто из них окажется этим человеком. Даже так, Лилин точно знал, методы семьи Бателли, которые насильно использовали духов своих предков, являлись очень злонамеренной практикой. Священное пламя. Какая чудесная техника медитации. Лилин мог точно сказать, что даже в древние времена высокоуровневые техники медитации, с помощью которых можно было предсказывать будущее, встречались крайне и крайне редко. Однако у него не имелось намерения менять свою нынешнюю технику медитации. Не принимая во внимание неполноту техники медитации, странная картина кончины Джинны все еще ярко хранилась в его памяти. Он не хотел закончить так же, как и Джинна. Кроме того, он не доверял этой способности, которая могла рассказывать о будущем. По мнению Лилина, будущее постоянно менялось, и его нельзя было понять. Даже если бы он иногда мог видеть несколько сцен из будущего, это не обязательно означало, что он мог контролировать свою судьбу. В этом и заключалась разница философии, и у каждого мага на этот счет имелось свое мнение. По этой причине, даже если бы Лилин изменил свою технику медитации ради культивации священного пламени, он определенно не получил бы просветления и даже мог бы понести значительный ущерб своему морю сознания только посредством культивируемой техники медитации. Тем не менее, Лилин все еще пускал слюни на возможности этой техники медитации в своем сердце. Хотя пророчества и могли быть ложными, во многих обстоятельствах они являлись необходимыми ссылками и важными источниками информации. Возможно, после завершения техники священного пламени, я смогу отнять часть власти людей, которые ее использовали до меня, и создать какой-то таинственный предмет с магическими свойствами. У Лилина внезапно родилась идея, и как только он ее сформировал, она укоренилась в его разуме. Точно. Если я так сделаю, культивируя, я все еще смогу видеть ситуацию и получать информацию из первых рук и постоянно совершенствовать технику. Даже если я потерплю неудачу, я потеряю только какое-то количество духовной силы и кучу ресурсов, но не получу серьезных повреждений. Если мне удастся, то даже маги 3 ранга будут завидовать мне. Повозка проехала холмы без каких-либо проблем и поехала по какому-то полю. Джеймс и Бэйлин, которые все время сидели словно на иголках, наконец, вздохнули с облегчением. Невозможно было попасть в засаду на ровной и открытой земле, поэтому они могли расслабиться. Лу-лу. В момент, пока Лилин предавался своим мыслям, послышались звуки перестука копыт лошадей. Яркий луч света появился на горизонте и быстро превратился в черное облако. Множество рыцарей, одетых в черные доспехи, скакали на черных лошадях, быстро приближаясь к ним, словно ураган. В правых руках они держали вожжи лошадей, а в левых горящие факелы. Вскоре очень много рыцарей окружили повозку, в которой находилась группа Бэйлина. Гарнизоны из замка Лилан, безумцы, психи. Они фактически развернули войска, чтобы окружить нас. На лице Джеймса появился несравненный страх, и он быстро превратился в отчаяние. Маги являлись чрезвычайно могущественными существами и могли рассматривать обычных людей подобно муравьев. Однако в такой ситуации, будучи окруженными обычными людьми, положение дел изменилось. Даже для высокоуровневого мага, независимо от того, сколько обычных людей окружало его, последние могли просто молча умереть. Только излучение, испускаемое телами магов, заставило бы обычных людей умереть в мучениях. Однако Джеймс, который являлся помощником, не обладал подобной способностью. Он когда-то думал о сценарии. Если бы он столкнулся с сотней человек из войск, он мог бы развернуть партизанскую войну и убить всех. Однако, если бы их оказалось больше, то он не смог бы их убить. Глава 307. Землетрясение. Духовная и магическая силы магов имели предел. Даже если они обладали чрезвычайно необычной силой, они все равно со временем достигли бы предела. Даже если Джеймс и являлся помощником три уровня, столкнувшись с отрядом из сотни элитных солдат, он мог лишь только отступить. На стороне противника имелось слишком много людей, и даже если бы они выстроились ради него в ряд, его жалкого количества духовной и магической силы не хватило бы, чтобы убить их всех. А если бы этих солдат заменили кавалеристами, безнадежность уже начала вторгаться в сердце Джеймса. Будучи окруженным кавалеристами, все, что он мог сделать, это спастись с помощью магического артефакта, оставив Джен не одну. Но с нами лорд Лилин, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Джеймс взглянул на Лилина и заставил себя успокоиться. Ситуация, когда эскадрилья, состоявшая из магов и обычных людей, сражались друг с другом, никогда раньше не происходило в истории сумеречной зоны. В конце концов, ни один лорд не желал просто так провоцировать официального мага. Более того, что касается магов, они могли использовать невидимость и произносить заклинания и с легкостью могли прекратить жизнь преступника, поэтому никто не хотел тратить время и лишний раз рисковать жизнью. Если лорд Лилин действительно официальный маг, тогда нам не придется беспокоиться об этой проблеме. Джеймс мысленно утешал себя этой обнадеживающей идеей, а затем услышал нервный, почти наполненный страхом голос Бэйлина. «Кто вы такие?» Хотя он и продвинулся, и стал великим рыцарем, но было очевидно, что он еще не до конца принял этот факт. Посмотрев на эту бесформенную и густую толпу, сердце парнишки из маленького городка затряслось от страха. С ржанием лошадей ряды рыцарей разошлись и вперед вышел старик с меткой черного черепа на лбу. «Родос, так это действительно ты? Ты дошел до того, чтобы разместить здесь свои войска? Разве ты не беспокоишься о наказании?» Выражение лица Джеймса наполнилось странной смесью эмоций, ярости и сожаления. «Да, мой любимый старший братец, это я», — усмехнулся Родос. Старший брат, ошеломленный Бэйлин, только теперь обнаружил, что если с его лба удалить эту черную метку, то он будет похож на Джеймса. «Мы все работаем на семью Аргус. Таким образом, солдатам не нужно скрещивать мечи друг с другом». Джеймс попробовал пойти на последний компромисс. «Братец Джеймс, это все потому, что я хочу доказать всем, что я лучше тебя. Даже в аспекте выбора своего главы, он безусловно будет следующим главой семьи Аргус». На лице Родоса появилась лютая ненависть. «Если речь идет о том, что произошло между нами в детстве, то я извинялся за это. Я даже могу преклонить колени перед тобой. Тем не менее, Родос, нельзя входить в этот вихрь, так как он может погубить тебя. Ха-ха-ха-ха-ха, толку, что ты говоришь это сейчас?» Родос жутко улыбнулся и подошел. «Все вы раздражаете». Лилин, который стоял перед повозкой, нахмурился, выражая свое недовольство. В момент, когда он размышлял над своим планом, он был прерван этим Родосом, и вскоре к Родосу приблизился дьявольский огонь. «Это лорд Лилин», — Родос глубоко поклонился. Перед этим человеком, который с высокой вероятностью являлся официальным магом, он не смел неуважительно относиться. «Это внутреннее дело семьи Аргус. Более того, господин нашей уважаемой семьи Аргус также является уважаемым лордом-магом. Он тоже желает встретиться с вами». «Нет, ты лжешь. Дедушка Зигфрид был обманут вами». Лилин не успел ответить, когда Дженни вскочила и, словно распушивший хвост котенок, рассерженно и испуганно закричала на Родоса. «Официальный маг семьи Аргус известен под именем Зигфрид. Да, кажется, что он связан с обеими сторонами конфликта». Лилин почувствовал жалость к этому магу. Его собственные потомки ради завоевания власти избивали друг друга. Возможно, что все это придаст ему головной боли, или, может быть, он вообще не будет заботиться об этих вещах. В конце концов, маги жили очень долго. К тому времени, по прошествии нескольких поколений, какая привязанность и какие эмоции, связывающие мага с семьей, не станут разбавленными. «Мне все равно, кого поддерживает Зигфрид, но я считаю, что вы блокируете мой путь, а теперь уйдите в сторону». Лилин прямо отверг его предложение. Упомянутый Родосом маг являлся всего лишь магом один ранга, который, конечно, не мог испугать его, но он теперь имел крайне отвратительное отношение к Родосу. Хис, отказ Лилина, очевидно, сильно смутил Родоса, и тот тупо стоял и смотрел на Лилина. Его лицо также покраснело. Все его усилия и достижения походили на шутки в глазах его семьи. «Это нечестно. Я снова слышу этот тон, и снова на меня смотрит с таким выражением. В детстве мой старший брат смотрел на меня точно так же. Почему он всегда сильнее меня во всем? Почему все хорошие вещи случаются только с ним, а не со мной?» Глаза Родоса покраснели. Кроме того, все еще было неясно, является ли этот Лилин официальным магом или нет. До сих пор имеется возможность, что эта шлюха просто наняла его, чтобы напугать меня. Родос твердо махнул рукой и приказал взять их. Толпа солдат, услышав приказ, тут же устремилась вперед. «Даже если вы и официальный маг, что с того? Столкнувшись с таким количеством рыцарей, вашей духовной силы не хватит надолго. После выполнения этой миссии, если произойдет худшее, то я просто спрячусь в семье Аргус и буду продолжать комфортно жить. В любом случае, под защитой лорда Зигфрида, что вы сможете мне сделать?» Родос решительно смотрел на Лилина. Его лицо приняло ненормальный красноватый оттенок. «Мой лорд, Дженни, вы оба, пожалуйста, отойдите». Балин вытащил свой длинный меч, и все его тело набухло, словно воздушный шар. Он напоминал собой мини-гиганта, блокировав путь солдатам. Когда противник принял на себя ответственность, он приготовился и высвободил тайное искусство рыцаря, которому Лилин обучал его. Кроме того, причина необычного изменения лица Родоса тут же была раскрыта перед взглядом Лилина. Его зрачки сильно расширились. Поток крови к его мозгу увеличился на 34%, явные симптомы повреждения души. Увидев ненормальное состояние Родоса, Лилин хорошо понимал, почему противник так необдуманно поступал. Исследования магов были чрезвычайно опасны. Любые формы исследований могут с легкостью привести к кончине мага. Кроме того, когда в важных вопросах, касающихся моря сознания, медитации или духовной силы происходят даже малейшие ошибки, можно было познать множество негативных результатов. Этот Родос, очевидно, нанес некоторый вред своему морю сознания во время продвижения к помощнику 3 уровня. Он не мог полностью контролировать свою душу и свои эмоции, и поэтому выглядел довольно нервным. Однако причина, по которой Родос сошел с ума, заключалась лишь в том, что Лилин лишь искоса взглянул на него, прежде чем сосредоточить свое внимание на приближавшейся кавалерии, а в углу его рта виднелась насмешка. Количество устремившейся к ним кавалерии насчитывало около 200 человек. Кажется, что все силы замка Лилан явились на бой против них. Все они носили отличную качественную броню, копья и боевые топоры, от которых исходил холодный блеск. 200 зверей бежали вперед, и земля начала дрожать под их весом. Балин походил всего лишь на одинокого маленького муравья. Такое сражение заставит даже мага нахмуриться, но Лилин продолжал спокойно стоять, как будто не происходило ничего необычного. «Почему все вы используете простое мышление, когда вашим противником является маг?» Он слегка вздохнул, и слабый свет упал на землю от его рук. Шипение. Этот свет являлся таким же крошечным, как и светлячок, и казалось, что любое дуновение ветра затушит его. Когда этот свет коснулся земли, то быстро исчез из поля зрения, словно слился с почвой, и тут же от места, в котором он приземлился, начали распространяться пульсации толчков. Бум, бум, бум, бум, бум. Толчки стали распространяться во всех направлениях, словно кости домино, и толчки начинали ощущаться все с большей и большей силой. Наконец, произошло землетрясение. Треск. Земля начала раскалываться. Интенсивные ударные волны заставили рыцарей ощутить, будто они попали под перекрестный огонь из-под пуль. Все окрестности выглядели так, словно на них сверху падали волны цунами, вызывая непрерывные толчки. Аркх. Землетрясение. Моя лошадь. Спасите меня, у меня сломаны ноги. Перед рыцарями начали открываться разломы, бежавшими впереди, и вскоре покрыли собой всю землю, по которой бежали остальные рыцари. Под действиями толчков многие лошади начали спотыкаться и даже сбросили своих рыцарей со спин. Звуки оглушительно трещащих костей и ржания лошадей покрывали собой раскрывавшиеся разломы, вызванные землетрясением. Только Бэйлин и Джеймс с определенным уровнем физических способностей едва могли разобрать происходящее сквозь этот хаос. Грохот. Ударные волны сметали собой всех солдат и продолжались до тех пор, пока сами собой не рассеивались. Что касается потребления этого заклинания, то оно требовало всего лишь 5 единиц духовной силы. Маги пользовались сообразительностью, а не грубой силой. То, что ранее совершил Лилин, состояло в том, чтобы использовать окружающие обстоятельства, прежде чем он воспользовался небольшой частью своих сил, вызывая эффектное землетрясение, применив эффект бабочки. Один единственный удар и сокрушительное поражение. Погибло более 200 кавалеристов. Многочисленные вопли раненых солдат погрузили Родоса в шок. «Он как он может быть настолько сильным?» — взвыл Родос в своем сердце, прежде чем отчаянно развернулся, пытаясь сбежать. «Бэйлин, иди и схвати его!» — Лилин указал на Родоса. Тем не менее Бэйлин продолжал стоять в оцепенении, смотря на происходящее. «Ты не хочешь идти?» — Лилин щелкнул пальцем, и полупрозрачная ладонь ударила Бэйлина по лицу. «Ох, хорошо!» Только после шлепка Бэйлин пришел в себя и побежал в направлении, в котором убегал Родос. «Господин Лилин, нет, лорд Лилин, простите мой самонадеянный вопрос, но каков ваш ранг мага?» Именно в этот момент Джеймс с уважением обратился к Лилину, используя свою самую почтительную форму, а Джен не последовала его примеру. «Ранг?» Лилин просто усмехнулся в ответ. «Я всего лишь маг один ранга, который таскает свое тело в поисках двери с истиной. Значит, вы на самом деле официальный маг. Пожалуйста, помилуйте нас за неуважительное отношение, которое мы выказывали к вам раньше». Услышав ответ Лилина, Дженни и Джеймс облегченно вздохнули. Они снова поклонились Лилину, прежде чем неимоверное ликование наполнило их сердца. Глава 308. Плачущие призрачные земли. «Мой лорд, я схватил этого старика». Наряду с голосом Бэйлина послышался грубый звук, словно чье-то тело было брошено на землю. «Ладно, пошли к твоему младшему брату». Лилин посмеялся и первым ушел. Дженни и Джеймс последовали за ним. Вне повозки Бэйлин держал свой большой стальной меч. Его одежда была порвана, открывая взору его твердые мускулы. Он пристально смотрел на старика в черных одеждах. У старика до сих пор зияла черная метка в виде черепа на лбу. Этим человеком, естественно, являлся Родос, который недавно пытался сбежать. Если говорить о силе, то помощник 3 уровня, Родос, не был бы так просто пойман Бэйлином, великим рыцарем. Все прошло как по маслу, потому что Лилин успел сотворить что-то с телом Родоса, а последний потерял уверенность, увидев, какой ужасающей силой владел Лилин. Именно поэтому Бэйлин смог легко поймать его и приволочь сюда. «Мой лорд, что нам с ним делать?» Бэйлин взмахнул своим большим мечом в сторону Родоса со зловещей ухмылкой на губах. Однако, зная Бэйлина, было ясно, что он просто пугал Родоса. Увидев своего брата, который решил встать на неправильный путь, лицо Джеймса потемнело, и он несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но слова застревали у него на языке. В конце концов здесь находился Лилин. Кроме того, Родос был пойман учеником Лилина, поэтому он не имел права разбираться с младшим братом. «Ты не можешь меня убить», — выпалил Родос. Его тело, казалось, было связано невидимой веревкой. Кровь прилила к его лицу, заставив его покраснеть. «Ау, и почему же?» — улыбаясь, спросил Лилин. «Я часть семьи Аргус. Если ты убьешь меня, мастер Зигфрид не отпустит тебя», — испуганно ответил Родос. «Мечтай». Прежде чем он успел закончить свою фразу, его прервала Дженни. На лице молодой девушки проступило презрение. Ты только что получил титул подчиненного в семье. Даже если ты помощник 3 уровня, кого по-твоему предпочтет послушать мастер Зигфрид? Помощника или же официального мага? Эти слова походили на острую стрелу, прямо проникавшую в сердце Родоса и заставляя того побледнеть. До тех пор, пока пожалованные подчиненные не имели никакой существенной основы, они могли лишь называться подчиненными семьи. В действительности они являлись полноценными слугами семьи Аргус, и в такое вот положение попал Родос. Вдобавок, даже Зигфрид не смел оскорблять мага одного с ним ранга. Я переживаю за сердце дедушки Зигфрида. Если кто-то из моих дядей или даже отец оскорбят какого-либо лорда-мага, то он предпочтет выслать их тому магу в качестве извинений. Девушка смотрела на Родоса, который, казалось, полностью потерял всю свою храбрость, а мысли о мести не возникло в ее голове, вместо них появилась жалость. Зигфрид являлся ей дальним родственником. Его генеалогическое древо, вероятнее всего, разветвлялось уже 7-8 поколений. Будь то отец Дженни, ее дядя или кто-либо из членов ее семьи, которые могут взять под контроль семью Аргус, его не волновало, кто им станет, но до тех пор, пока в их жилах будет течь кровь семьи Аргус. Потеря одного из члена семьи, являвшегося помехой, на самом деле не являлась большой проблемой для Зигфрида. Только заполучив достаточную силу, маги могут устанавливать связь друг с другом. Дженни крепко сжала кулаки, и ее желание силы увеличилось. «Однажды я стану официальным магом». В этот момент Балин, казалось, увидел, как глаза Дженни засветились бескрайним звездным светом. «Что насчет него? Что нам делать?» Балин почесал голову и спросил у Джеймса, который, казалось, хотел что-то сказать и страдал от головной боли. «Пусть идет», — вдруг воскликнул Лилин. «Мой лорд». Джеймс явно был приятно удивлен решением Лилина и поблагодарил. «Я благодарю лорда мага за вашу благосклонность от своего бесполезного имени». Стало очевидно, что он до сих пор высоко ценил своего биологического младшего брата. Тем не менее тот, кто находился с пистолетом в руках, оказался Лилином. Не понимая намерений мага, он не смел сказать ни слова, боясь, что только доставит проблем Дженни. Теперь, когда Лилин отпустил Родоса, в глазах Джеймса можно было увидеть одну только благодарность. «Так как таково решение лорда, у меня не имеется возражений», — произнесла Дженни, но Джеймс внутри только усмехнулся. Этот тон означал, что она находилась в ярости от его решения. Однако ради своего брата он молчал. «Сью, сью». Незримая веревка распалась по мановению руки Лилина, и Родос смог встать. «Уходи, не попадайся мне на глаза». Балин толкнул Родоса и направил на него меч, показывая свое к нему отношение. Родос полностью проигнорировал угрозы Балина и поднял взор на своего брата Джеймса. На его лице всплыло сложное выражение. Затем он развернулся и ушел. Все это время он не решался взглянуть в сторону Лилина. Лилин смеялся. Это был всего лишь помощник 3 уровня, который был все равно, что муравей в его глазах. Ему было все равно, будет ли он жить или умрет. Тем не менее, если его освобождение может вызвать хорошие к самому Лилину отношения, то почему нет? Он считал, что ему стоит вернуться в сторону людей, соблюдающих законы и совершающих добрые поступки. Даже если в своем сердце он так не считал, снаружи стоило создать такой образ. Когда вы связывались с магом, хорошая репутация могла снизить осторожность многих обычных людей. Например, прямо сейчас в глазах Дженни и Джеймса он не видел признаков бдительности или осторожности, которые он наблюдал раньше. Теперь в их взглядах в основном наблюдалось восхищение и уважение. Родос был крайне сообразительным человеком. Узнав о статусе Лилина, как официального мага, он больше решил не беспокоить их во время их путешествия. Именно поэтому оставшееся путешествие группы Балина прошло спокойно и размеренно через множество городов, позволяя ему и Лилину больше узнать об этом регионе. Сумеречная зона не являлась тихим регионом, и места, которые не мог осветить солнечный камень, в основном населялись темными существами. Кроме того, помимо людей, этот мир населяли другие виды сознательных существ. По пути Лилин встречал нескольких красивых мышей-мужчин размером с людских детей, которые катались на больших пауках, не превышающих роста пони. Они, казалось, были чем-то вроде эльфов в этом мире. По словам Дженни, они являлись темными эльфами, у которых даже имелось собственное королевство в местах, куда не проникал свет. Их боевая мощь была сопоставима с силой людей. Конечно, существа, которые и представляли основную угрозу для Лилина и их группе, в основном скрывались во тьме. Без пламени или солнечного камня, чтобы рассеять тьму, эти существа будут мельтешить вокруг, стремясь полакомиться незваными путниками. Поэтому путешествие по сумеречной зоне требовало не только наличия достаточной силы, но и необходимого количества зажигающихся предметов или солнечных камней. В противном случае, человек мог только сожалеть о том, что со временем он превратится в фекалии посреди пустыни. Конечно, все это не являлось проблемой для Лилина, официального мага. Даже, если бы он встретил орду самых жестоких существ, в его глазах они по-прежнему оставались лишь маленькими домашними зверушками, которых он мог с легкостью подавить. Почтение наполняло глаза Дженни и Джеймса, когда они смотрели на Лилина, который сидел, закрыв глаза, и медитировал. Лилин несколько раз протягивал руку помощи во время их путешествия, но эта сила являлась лишь верхушкой айсберга всего того могущества, которым обладал Лилин, но этого уже хватало, чтобы повергать Дженни и Джеймса в шок. Каждый раз, когда он наносил удар, сила этого удара превышала силу опекуна семьи Аргус, Зигфрида. Однако в этот момент повозка вдруг остановилась. «Лорд Лилин, Дженни и сэр Джеймс, перед нами, плачущие призрачные земли, стоит ли нам обойти их?» Бэйлин открыл дверь, а в одной из рук держал карту. На карте изображалась область, перед которой они остановились, плачущие призрачные земли. Она была окружена красным цветом несколькими мазками чернил, которые сильно походили на свежую кровь. «Мы направляемся в восточную столицу, а самый кратчайший путь – через плачущие призрачные земли. Путь через них сохранит нам больше половины нужного времени. Если же мы отправимся на север, то будем вынуждены отправить на север к бассейну Джерри, а затем через Сицилийскую долину. На это мы потратим очень много времени», — коротко объяснил Джеймс Лилину. «Итак, что за опасность нас поджидает в плачущих призрачных землях?» — первым делом спросил Лилин, желая утолить свое любопытство. Из речи Джеймса он понимал, что тот одобряет этот маршрут. Естественно, все это из-за наличия Лилина рядом с ними. Плачущие призрачные земли – область, известная своими опасностями во всей сумеречной зоне. Говорят, что здесь произошла битва между двумя могущественными магами, в результате чего здесь зародилось множество странных явлений и существ, которые до сих пор скрываются внутри. Лицо Джеймса приняло очень серьезное выражение, когда он рассказывал. История гласит, что плачущие призрачные земли поглотили многих авантюристов, сомневающихся в правдивости мифа. Наемники, рыцари, помощники и армию в 10 тысяч солдат. Судя по содержанию мифа, один официальный маг однажды сумел пройти через плачущие призрачные земли. Согласно его описанию, в этом месте находится много духовных тел. Эти тела наполнены злобными намерениями. Когда кто-то входил в эту область, то пока он не выйдет из нее, он будет безжалостно преследоваться ими. Духовные тела. Да, действительно навевает воспоминания. Лилин усмехнулся. Он глубоко погрузился в свои исследования духовных тел. Существовало не так много специалистов в этой области. Можно точно сказать, что наименьшим из его страхов являлись именно духовные тела. Более того, так как один маг уже однажды преодолел эту область, то скорее всего она не станет для него очень опасной. «Тогда мы отправимся через плачущие призрачные земли. Я хочу лично увидеть следы прошлого поколения магов», — выразил свое решение Лилин. Что касается Дженни и Джеймса, то ликование появилось на лицах обоих. Глава 309. Потерялись. Из-за болезни маркиза семьи Аргус, у них оставалось мало времени. Если бы они вовремя не смогли бы доставить цветок кровавого дракона маркизу, то последний попросту умрет от яда. К тому времени два дяди Дженни, скорее всего, захватит контроль над внутренними силами семьи Аргус. Такого исхода Дженни всеми силами старалась не допустить. Тем не менее, чтобы решиться ей вместе с Джеймсом войти на эту территорию, это было бы равносильно тому, что они ищут свидания со смертью. Поэтому, услышав ответ Лилина, оба испытали восторг. «О, я понял. Значит, мы направимся через плачущие призрачные земли, верно?» Название тех земель действительно звучит неприятно. Небрежно среагировал Бэйлин и вернулся на свое место, щелкнув кнутом. Как коренной житель города Поттер, он знал только о своем городе и окружающих землях пустоши Вуди. Из-за ограниченного заработка и отсутствия информации, получаемой в городе Поттер, он не знал о других местах. Фактически, в настоящее время он впервые в своей жизни отправился в путешествие. Наряду с ржанием лошадей и скрипом колес повозки, они въехали на территорию плачущих призрачных земель. Поскольку плачущие призрачные земли обозначались, как запретная область, очень немногие путешественники осмеливались проезжать через них. Здешние дороги уже давно были заброшены, они заросли кустарниками и травой. Балин едва-едва мог распознавать тропу, которой когда-то пользовались другие путешественники. По мере того, как повозка все глубже погружалась в плачущие призрачные земли, слой тонкого тумана заполонил всю область, медленно поглощая собой все окрестности. Сначала туман показался очень мутным, но со временем становился все более плотным, а расстояние, на которое они могли видеть, уменьшилось до 5 метров вокруг повозки. Лорд Лилин, туман очень плотный. Балин замедлил ход повозки. Быстрая езда в таких условиях просто повод для быстрой смерти. Я понял. Лилин взмахнул правой рукой, и в его ладони закружилась нитка серого тумана. В ауре этого тумана присутствует некоторый холод. Кроме того, он сделан не из чистого водяного пара. Затем он приказал: «Ичип, проанализируй состав». «Бип». Задача поставлена. Сбор состава, анализ компонентов. Тут же послышался голос Ичипа. Вскоре, изображения с диаграммами и анализом состава появились перед глазами Лилина. Основной компонент этого тумана – вода 98,2%. В составе имеется некоторое количество соли, белка и других пищеварительных ферментов. Сравнивая с базой данных, элемент подходит под состав слез человека. Точно с 99,99%. Анализ Ичипа потряс Лилина. Спустя мгновение углы его губ поднялись вверх. Использовать слезы в качестве тумана? Интересно. Я даже ощутил некоторое количество духовных тел внутри него. Лорд Лилин, что-то не так? Дженни и Джеймс смотрели на Лилина, а в их глазах читалось некоторое беспокойство. Во время анализа Ичипа, посторонние люди могли только увидеть, что взгляд Лилина на некоторое время стал безучастным. Плачущие призрачные земли являлись запретной областью, среди которой лежало огромное количество скелетов. Если бы не официальный маг Лилин, поддерживающий их, Дженни и Джеймс не посмели бы приблизиться к этой области. Более того, даже с Лилином, Дженни и Джеймс все еще проявляли осторожность, войдя в плачущие призрачные земли, и не расслаблялись ни на миг. «Лорд Лилин, туман слишком густой, я потерял тропу из виду». В этот момент Балин остановил повозку и повернулся с извиняющимся выражением на лице. «Это как такое могло произойти?» Дженни и Джеймс переглянулись друг с другом, а после вышли из повозки. Очень скоро они поразились плотности окружающего их тумана. Перед повозкой тропа разветвлялась на 3 дороги, они казались похожими на ветки древнего дерева, извилистые и кривые, направляясь в разные стороны. Перед дорожками стоял в довольно плохом состоянии гнилой деревянный указатель. На его поверхности расположилось бесчисленное количество зеленых лоз. На указателе были начертаны 4 слова, которые едва удалось прочесть. Каждое слово являлось именем разной дороги, и каждый из них указывал в разную сторону. Хижина плачущей женщины, благодать плачущих созданий, кондитерский магазин Джонса. Какие странные названия, с недоумением произнесла Дженни. Я никогда не была здесь раньше, но согласно карте, здесь должна быть только 1 дорога. Ничто не указывало на существование нескольких. Похоже, что мы столкнулись с проблемой, раздраженно вздохнул Джеймс, но в глубине души он ощутил легкое облегчение. Первоначально, он не знал, какие ужасы встречались внутри плачущих призрачных земель, что заставляло его все время находиться на стороже. Однако теперь, когда эта проблема представилась в таком свете, он почувствовал себя немного легче. По крайней мере, теперь, когда их группа столкнулась с проблемой, им предстояло ее решить. Хаем, мелочные трюки. В этот момент Лилин вышел из повозки, но когда он увидел указатель, то на его выражении лица всплыло отвращение. Вскоре, слой красного света промелькнул перед глазами Лилина, и окрестности претерпели огромные изменения. Серый туман мгновенно поредел, представив взору причудливые деревья. Что касается указателя, то теперь его слова покрывало множество жаб и змей, которых раньше там не было. Это простые эффекты полтергейстов, влияющих на ментальное осознание обычных людей и даже помощников. Если все заключается только в этом фокусе, то меня это будет только раздражать. Теперь я поведу, а вы просто следуйте за мной. Лилин позволил Дженни и Джеймсу дальше сидеть в повозке, а сам занял место помощника возничего. «Да, мой лорд». Когда Лилин сел рядом с ним, Бэйлин глубоко вздохнул, ощутив большое облегчение, прежде чем произнес, в каком направлении мы поедем. «Ни по одному из этих путей не направляй». Лилин ухмыльнулся, глядя на первоначальные развилки. В этот момент, под взглядом Лилина, все три развилки исчезли, превратившись в три огромные, покрытые деревьями, пещеры. Если бы повозка въехала в эту область, то они обязательно встретили бы свой конец. Как только они отклонились от основной тропы, то оказались в ловушке. Но там ведь гранитные скалы. Как же мы поедем по ним? Почесал голову Бэйлин. Направление, в котором указывал Лилин, находилась огромная гранитная скала, на поверхности которой росли водоросли. Пак, прежде чем Бэйлин успел закончить фразу, на его голову прилетел шлепок Лилина. «Просто езжай, куда я тебе укажу, почему ты говоришь всякую ерунду?» Бэйлин завопил, но пройдя через опыт тренировок Лилина, он вскоре последовал его инструкциям. Повозка двинулась вперед, направляясь к гранитным скалам высотой в 10 метров. «Эй, осталось всего 5 метров, должны ли мы остановиться?» — спросил Бэйлин у Лилина, пока они ехали вперед. Однако, поскольку ответа не последовало, у него не осталось выбора, и стиснув зубы, он направил лошадей дальше. 3 метра, 1 метр, вскричал Бэйлин, и в самом конце он сдался и закрыл глаза. Поп, когда головы лошадей столкнулись с гранитными скалами, ожидаемого столкновения и криков не последовало. Бэйлин раскрыл свои глаза, и перед его взором возникло странное зрелище. Головы двух лошадей уже располагались внутри гранитной скалы. Глядя на эту сцену, казалось, словно серый камень попросту поглотил их. Огромная скала постепенно поглощала лошадей от головы до шеи, до спины, хвосты, и наконец дошла до Бэйлина. Ай! Бэйлин подсознательно вытянул правую руку, чтобы заблокировать удар, но вскоре перед его глазами появилась вспышка. Поп! На него накатило ощущение, будто он прошел через стену из воды, и Бэйлин продолжил в страхе осматриваться вокруг. После прохода через гранитную скалу туман значительно рассеялся. Благодаря факелам, освещающим путь, и пугающим физическим способностям великого рыцаря, взор Бэйлина увеличился в радиусе на величину более десятка метров. По обоим сторонам дороги стояли черные беспорядочно растущие березы. Между ними виднелась небольшая тропинка, в которую и заехали лошади. Что касается первоначальных трех развилок, они уже полностью растворились, когда мы успели наткнуться на это странное иллюзорное заклинание. Как помощник три уровня Джеймс первым понял, что произошло. Однако, Лилин не ответил на его вопрос. Напротив, его лицо помрачнело еще больше, гораздо больше, чем когда тот смотрел на три развилки. Направление неверное. Это не та сцена, что я видел раньше. В своем предыдущем наблюдении, тропа представляла собой небольшую дорожку, усеянную ежевикой, но никак не эту аккуратную и упорядоченную дорогу, вроде представшей перед ними. Только не говорите мне, что ранее я тоже попал под иллюзорное заклинание. Лицо Лилина помрачнело, однако изумление в его сердце намного превысило то, которое он демонстрировал внешне. Он уже являлся магом 2 ранга, хотя он еще не полностью восстановился, но простое духовное тело не могло так сильно повлиять на его ощущения. «Ичип, просканируй окрестности». Лилин потер виски и приказал Ичипу, а его глаза полыхнули синим светом. «Бип, задача поставлена, начинаю сканирование». «Тревога, тревога, из-за неизвестных помех, сканирование не выполнено. Повторите попытку через 1 секунду. БЗЗЗ, БЗЗЗ», прозвучал ответ Ичипа, но вскоре обратная связь с ним начала походить на звуки испорченной ленты, смешанную с отсутствием сигналов радиоприемников, выдавая только шум. Этот пронзительный шум становился все громче и громче, и в конце концов превратился в пронзительный женский вопль. «У-у-у-у-у-у». Этот шум заполонил голову Лилина, и у того закружилась голова. «Ребята, вы слышали что-нибудь? Мне кажется, что я слышу, как женщина плачет», — пробормотал Бэйлин. Вскоре Джеймс и Дженни повторили. «Мы тоже. Вон там», — внезапно указал Джеймс. Лилин также посмотрел в направлении, в котором указывал Джеймс, и увидел плачущую женщину, одетую в черное платье, сидевшую под гнилой березой. Этот голос, это Марша, я никогда его не забуду. Джеймс смотрел туда с ошарашенным видом. Он спрыгнул с повозки и побежал к ней. Глава 310. Существо мира грез. Марша, моя любимая Марша, это ты? Волнение заполнило голос Джеймса, когда он быстро приблизился к женщине в черном платье и протянул руки, чтобы потрясти ее за плечи. Лилин остался в повозке и не останавливал Джеймса. Нынешняя ситуация приняла крайне странный оборот, и ему требовалась морская свинка, чтобы проверить воду. Джеймс использовал некоторую силу и потеребил женщину в черном платье. Внезапно, все, что он смог увидеть, это плоское лицо без отверстий, но с черными завихрениями на нем. Сью, ужас наполнил глаза Джеймса, когда он, казалось бы, начал вытягиваться в черную длинную струну и постоянно закручиваться, поглощаясь лицом женщины. Весь процесс произошел довольно быстро и закончился в тот момент, когда Лилин собирался протянуть руку. Тем не менее, просматривая повтор, он мог ясно видеть, как тело Джеймса растягивалось и понемногу искажалось в длину более чем на 10 метров и поглощалось закручивающимся лицом женщины. На этот раз беспокойство покинуло Лилина, и он ощутил такое отвращение, что его начало тошнить. В то же самое время его сердце сжалось. Это определенно не какое-то духовное тело, а более страшное существо, которое я все еще не могу понять. В одно мгновение Лилин вспомнил, опираясь на базу данных и чипа, что в древности битвы между двумя высокоуровневыми магами могли опустошать землю и высушивать моря. В то же время они могли разделять пространство и время, заставляя других по-другому воспринимать вещи. Особенно в таких местах, в которых появлялись существа с ужасающими способностями. Некоторые из этих существований были крайне слабыми, настолько, что с ним мог справиться даже помощник три уровня. Тем не менее некоторые были настолько ужасающими, что могли даже превосходить силы мага утренней звезды и заставить даже звезды падать с неба. Эта женщина в черных одеждах всего лишь привидение. Когда выполняются определенные условия, вихрь на ее лице активируется, поглощая любые предметы, приблизившиеся к нему. Лилин сделал заключение в одно мгновение. Прямо сейчас моей силы не хватит. Против такого существа, которое, очевидно, не такое уж и слабое, столкновение без какой-либо дополнительной информации, просто глупый поступок. Бежать. Его тело мгновенно превратилось в черный туман и исчезло в воздухе. Со вспышкой черного света, тело Лилина появилось в нескольких сотнях метров от предыдущего места. У-у-у-у-у. Тем не менее пронзительный плач до сих пор продолжал звучать в ушах Лилина, а его высота оказалась даже выше, чем прежде. Лилин был сильно ошеломлен, обнаружив, что меняя направление он летел прямо к женщине в черном платье. Кача. Женщина встала, и ее череп распался на две половинки. В зияющей дыре он видел ряды острых как бритвы клыков, словно ее лицо превратилось в челюсти какого-то существа. Бэнк. Гигантская челюсть захлопнулась, и тьма охватила Лилина. Лилин чувствовал, словно его тело падало с огромной высоты и ударилось об землю, прежде чем он содрогнулся и очнулся. «Похоже, что меня поглотила эта женщина в черном платье. Где я оказался?» Лилин почесал голову, разглядывая свое окружение. Комната, в которой он оказался, была маленькой и темной, в углах виднелось множество пауков и паутины. Лилин не видел ни одного предмета мебели, ни окон, ни дверей. Казалось, будто бы он оказался внутри запечатанного подвала. Кроме Лилина, тут также лежали Дженни и Балин. Они лежали без сознания с закрытыми глазами. Казалось, что им понадобится много времени, прежде чем они очнутся. Еще одна, более замысловатая иллюзия, со всей серьезностью подумал Лилин. Если три развилки являлись внешним слоем этой иллюзии, женщина в черном платье, вторым, то значит это, третий, иллюзия. Кроме того, Лилин раньше никогда не взаимодействовал с миром грез, но древние маги когда-то завоевали большой мир, в котором жители обладали способностями создавать иллюзии. Благодаря силам мира грез, они могли с легкостью добиваться чего желали и даже были почитаемыми как боги невежественными обитателями из других пространств и измерений. Кроме того, благодаря короткому абзацу, записанному в антикварной книге, Лилин знал, что чем глубже погружаешься в иллюзию, то тем труднее из нее сбежать. Я должен выбраться. Третий уровень иллюзии достаточно опасен. Черное пламя вспыхнуло на ладонях Лилина, и он произнес: «Скрытый огненный шар». Черный огненный шар ударил в один из углов комнаты, создав в нем глубокое отверстие. «Сперва я должен понять конструкцию этой иллюзии», — Лилин потер подбородок. У него пока не имелось другого решения против такой силы, поэтому он мог только проверить все, прежде чем попробовать другие методы. Лилин прыгнул в созданное им отверстие. «Черт побери, я уже 193 раз возвращаюсь в это место». Лилин посмотрел на Балина и Дженни, которые до сих пор лежали без сознания, с чрезвычайно мрачным выражением лица. Ориентируясь на мои похождения, я уже записал ее трехмерную конструкцию. Как и ожидалось, чем глубже уровень иллюзии, тем менее прочными являются внутренние контракции, которые в конечном итоге превратятся в хаос. Если бы пространство разрушалось, то имелось бы только две возможности. Либо кто-то опустится на более низкий уровень иллюзии, либо же его душа не сможет перенести основную тяжесть, и он будет проглочен заклинателем этой иллюзии. Я уже пробовал все места в этой иллюзии, поэтому остались только они. Лилин бессознательно отбросил тела Байлина и Дженни, обнажив под ними пыльный серый пол. Воспользовавшись огненным шаром, он разбил землю. Поп, пол в подвале распался, и Лилин выскочил через него. Фундамент тот же, что и раньше, но Дженни и Байлин уже исчезли. Хорошо, прекрасно. Наконец-то хоть что-то изменилось. Лилин пробежался глазами по окружению. Он находился все в той же тесной комнате. Однако теперь тел Дженни и Байлина здесь не было. Следы ремонта пространства, которые не могут идти в ногу с нанесенным ущербом. Хех. Следующее, что я должен сделать, Беутта, играя на струнах цитры. Обе руки Лилина начали пробегать по пустоте, создавая круги пульсаций. С движениями его пальцев текстура подземной комнаты напоминала из себя воду, по которой шла легкая рябь. Чем большую площадь охватывали пульсации, тем больше искажалась внутренняя пустота, пока он, наконец, не услышал хлопающий звук. Поп, пространство подземного мира разрушилось, и Лилин снова упал вниз. Зеркала. Яркие зеркала находились повсюду, отражая появление черноволосых красивых юношей. Это, должно быть, промежуток между двумя уровнями иллюзии, сделал выводы Лилин, коснувшись поверхности ледяного зеркала. Прямо сейчас он почти сразу сбежал из иллюзии, и это не ускользнет от заклинателя. Однако именно этого эффекта он желал добиться. В этот момент до ушей Лилина донесся очаровательный плачущий голос молодой девушки. Лилин резко повернул голову, и в одном из углов комнаты он увидел маленькую девочку с фиолетовыми волосами в красном платье и белых носочках, и сейчас она плакала. Алиса потеряла своего маленького мишку. Старший братец, ты можешь помочь мне найти его? Маленькая девочка прекратила плакать и посмотрела умоляющими глазами на Лилина. Прошу меня простить, но не могу, покачал головой Лилин. Но почему? Озадаченность всплыла на лице девочки. Алиса очень просит. Тебе не нравится Алиса? Пока она говорила, в окрестностях появилось еще больше зеркальных отражений. Нравится, но давай сперва поговорим. Лилин изо всех сил старался отвечать спокойным голосом. У него не имелось за плечами большого опыта беседы с такими странными сущностями. Кроме того, другая сторона являлась существом более высшего ранга. Их мысли и мышление могли отличаться от человеческого. И сам Лилин не был уверен, что сможет уговорить тварь отпустить его. Ты не будешь сопровождать Алису, чтобы найти ее маленького мишку? Нет. Лилин решительно покачал головой. В легендах говорилось, что такое раньше происходило. Как только кто-то соглашался на такую просьбу, считалось, будто они подписали какой-то страшный контракт и попадали под манипуляцию с другой стороны. Упоминалось, что некоторые даже оказывались в других измерениях. Хотя подтверждалось, что некоторым счастливчикам повезло и они вернулись с новыми силами, Лилин никогда не являлся человеком, которому нравились такие азартные игры, особенно когда его собственная жизнь была поставлена на карту. Треск. Как только Лилин отказал ей, бесчисленное количество жуков, словно прилив, начали выливаться из зеркала и хоронить Лилина под собой. «Эх, и все-таки мне придется атаковать», — нахмурил брови Лилин. Он знал, что должен продемонстрировать свою силу, прежде чем другая сторона признает его. Скрытый огненный шар, око окаменения. В мгновение все его тело покрылось чешуей, и из его рук начало непрерывно вырываться черное пламя. Даже его глаза выстрелили таинственным светом, вспыхнувшим внутри них. Пак, пак, множество черных жуков превращались в камень, и падая на землю превращались в пыль. Остальная же часть сжигалась черным пламенем, превращаясь в ничто. Тем не менее жуки все равно продолжали выливаться из зеркал, и то, что Лилин сумел избавиться от прошлой части, являлось всего лишь одним волоском на телах девяти быков. Сила моего противника намного превысила мои ожидания. Лилин криво улыбнулся и распылил красный порошок. Опаляющее прикосновение. Два палящих луча вылетели из рук Лилина, полностью расчищая два направления. Однако, лицо Лилина побледнело и его сознание дрогнуло. Кристаллизованная духовная сила в его море сознания треснула и почти что разрушилась. Опаляющее прикосновение являлось заклинанием два ранга, и прямо сейчас Лилин мог воспользоваться только частью всей своей духовной силы. Только с силой мага один ранга, он естественно познает обратную реакцию от безрассудного использования заклинания два ранга. Этот ответный удар считался достаточно легким. Если бы он воспользовался врожденным заклинанием два ранга, вполне вероятно, что его море сознания претерпело бы радикальные изменения. Ци, ци. Море жуков заверещало и снова устремилось к Лилину. Лилин, чья духовная сила уже истощилась, мог просто наблюдать, как жуки слой за слоем охватывали его тело. Глава 311. Столица восточного региона. Черные жуки полностью покрыли тело Лилина, словно он носил толстое, черное пальто. Многочисленные жуки пытались грызть его. Их зубы сталкивались с поверхностью черной чешуи, в результате чего раздавался странный шум. Тело Лилина излучало черный свет, слои жуков дрожали и падали, но сразу после падения они раскрывали свои экзоскелеты и ползли обратно. Эти жуки даже проползли к единственной открытой части тела Лилина, к его глазам. Они хотели полностью погрузить его в море своих тел. «Я недооценил их», – прошептал Лилин. Он не ожидал, что эти черные жуки будут такими настырными. У него не хватало времени, чтобы воспользоваться ядовитой желчью. «Черт, как я могу умереть в таком месте?» Лилин взревел, и в этот момент родословная гигантской кимоинской змеи начала бурно циркулировать по всему его телу. Вскоре, зрачки глаз Лилина поменяли форму на янтарные вертикальные и, глядя на небо, он громко зашипел. Шипение. Его шипение казалось очень зловещим. Огромная дьявольская аура очень ясно излучалась телом Лилина, словно хищник из древних времен воскрес в его теле. Черная энергия извергалась из его тела и застывала в виде черного силуэта за его спиной, принимая форму великой кимоинской змеи, шипящей в небо. Грохот, грохот. От воздействия этой невероятной ударной волны жуки, которые ползали по всему телу Лилина, превращались в пыль прямо в воздухе, словно каждого из них пронзала пуля. Лилин продолжал реветь, и сила, и эмоции в его кровеносных сосудах безудержно напрягались. Кача, щелк. Поверхность окружающих зеркал покрылась трещинами и громко раскололась, обнажая пустые пространства. Ух, ух, Лилин закрыл рот и тяжело задышал. Прямо сейчас, в критический момент, сущность крови гигантской кимоинской змеи взорвалась, что также сильно повлияло на его тело. В настоящее время, Лилин был окружен давящим черным небытием. Вся земля была заполнена конечностями жуков. Ха, ха. Трупы убитых черных жуков воспарили в воздух и образовали черное женское лицо, от которого послышалось: «Чернокнижник с родословной гигантской кимоинской змеи, я также ощущаю отвратительный аромат души из твоего тела». Ее губы извивались, так как она говорила на древнем языке Байрона. Похоже, что ей нравятся чистые духи людей. Что касается тел чернокнижников, то они не только имеются внутри родословную, но и их душа отличается от обычной. Поэтому, ей не нравится этот аромат. Несмотря на то, что он успокоился, Лилин переживал сильное волнение. Используя древний язык Байрона, он ответил: «Я случайно вторгся на вашу территорию. Прошу вас отпустить меня, я даже готов заплатить выкуп». Существо перед ним не являлось человеком, поэтому Лилин сразу заявил о своем желании. «Неплохо, однако мне не нравятся души чернокнижников», — ответило огромное женское лицо. «Что касается цены за искупление твоей души и душ двух других невинных, я попрошу тебя отдать те зеленые кристаллы в твоей сумке». Зеленые кристаллы духов? Лилин был поражен. Тут же в его руке появились зеленые кристаллы, от которых излучалось зеленое свечение и блеск, похожий на таковой у зеленых бриллиантов. «Да, именно их», — произнесло огромное женское лицо. «Эти древние чистые духовные кристаллы я заполучил, когда убил отвратительное зло внутри тайного пространства секты уничтожения древних духов. Ходят слухи, что эти кристаллы одинаково ценятся всеми существами в разных мирах». Вспышка понимания мелькнула в голове Лилина. «Значит, этих кристаллов хватит, чтобы освободиться меня и двух других людей», — кивнул Лилин, выражая свое согласие. Затем он спросил, что случилось со стариком. «Он погрузился глубоко в мою иллюзию. Он уже потерял себя в моем теле», — ответило женское лицо. Лилин уже догадывался об этом, и теперь, убедившись окончательно, он вздохнул. «Освободите меня, ху». Лилин открыл глаза и обнаружил, что лежит в углу повозки. Балин и Джен не лежали в другом углу, а тело Джеймса просто исчезло. Точно так же из рук Лилина исчезли кристаллы души. Вот оно, исходное расположение трех разветвленных дорог. В данный момент серый туман, по большей части, рассеялся. Три разветвленные дороги и огромная гранитная скала исчезли, открывая взору настоящую дорогу. Лилин мог четко определить направление и вскоре направил лошадей и покинул это место. На этот раз было действительно опасно. Пока Лилин продолжал вести повозку, некоторые следы страха по-прежнему оставались в его сердце. Если бы ему не встретился противник, которому не нравилась идея о том, что его душа будет загрязнена кровью Лилина или, возможно, даже опасался власти родословной Лилина, он, скорее всего, оказался бы в том же положении, что и Джеймс, то есть навсегда остался бы запертым в теле огромного женского лица, сложенного из жуков. Чем дальше он ехал, тем больше рассеивался туман, пока, в конце концов, полностью не исчез, обнажая заросшие поля по обе стороны от дороги. Плачущие призрачные земли действительно опасное место. Травмирующий опыт, который недавно пережил Лилин, заставил его продолжать оборачиваться и проверять то, что находилось за его спиной, пока он продолжал ехать и до тех пор, пока плачущие призрачные земли полностью не оказались за его спиной. Позади него застыл затухающий серый туман, образуя стену, которая мешала ему вглядываться вглубь. Я также продолжаю задаваться вопросом о двух магах, которые когда-то сражались здесь, каковы были их ранги, и что получилось в результате битвы, думал и вздыхал Лилин. Простое сражение нарушило время и пространство, а также создало такое странное место. Лилин знал, что могущество этих магов превысило его собственное воображение. Вероятно, они скорее всего превысили уровень магов утренней звезды. Неминуемо настанет тот день, когда я тоже достигну такого уровня. Недавний случай только усилил желание и решение Лилина стать сильнее. Ох, где я? Покинув территорию плачущих призрачных земель, Бэйлин очнулся и схватился обеими руками за свою голову. «Как ты себя чувствуешь? Ты что-нибудь помнишь, прежде чем потерял сознание?» Не поворачиваясь, спросил Лилин, продолжая направлять лошадей. «Мои воспоминания не очень ясны. Я помню, что мы столкнулись с женщиной, когда прошли сквозь серый туман. Бэйлин выглядел очень озадаченным, когда вспоминал об этом. Вскоре вожжи лошадей оказались в его руках. Ты проснулся как раз вовремя. Теперь ты можешь управлять повозкой вместо меня». Лилин подтолкнул кнут в руки Бэйлина и откинулся назад, чтобы насладиться отдыхом. Бэйлин обладал телом великого рыцаря, и поэтому проснулся первым. Тем не менее Дженни являлась помощницей один уровня и поэтому тоже вскоре очнулась. Очень хорошая реакция. Лилин опустил взгляд на Дженни, которая все еще притворялась бессознательной, когда коснулся руки Дженни и равнодушно похвалил ее. «Значит, это господин Лилин». Дженни вздохнула и открыла глаза. «Я думала, что оказалась в плену у плохих людей». Затем она открыла окно повозки и выглянула из него, окончательно убеждаясь, что вокруг уже не было серого тумана. «Разве мы уже не покинули плачущие призрачные земли? А где Джеймс?» «Да, сейчас мы проезжаем оливковые поля. Через два дня мы прибудем в столицу восточного региона сумеречной зоны». Лилин медленно кивнул и продолжил. «Что касается Джеймса, тебе лучше духовно подготовиться». Некоторое время спустя Бэйлин услышал крик Дженни изнутри. «Нет, этого не может быть, вы врете, Бенг». Дверь повозки открылась и через нее можно было увидеть слезы в глазах Дженни. «Дженни, ты», видя, что Дженни выглядела такой растерянной, Бэйлин оказался в замешательстве. «Всхлип, всхлип». Дженни бросилась в объятия Бэйлина и громко зарыдала. Сумеречная зона делилась на 5 областей. Восток, запад, север, юг и центр. Столицей восточного региона являлся самый процветающий город во всей сумеречной зоне. Также он являлся центром политики и бизнеса. Многие аристократичные семьи основали здесь свои штаб-квартиры, создав альянс аристократов, который обладал большим влиянием во всем восточном регионе. Здесь также имелись маги, проводившие исследования и создавшие академии в тайных местах, в результате чего этот город стал центром встречи многих магов. В центре города находился размером с небольшую гору солнечный камень, который приносил вечный свет и тепло всему региону. Стены города очень высоки. В этот день в столице восточного региона можно было увидеть сельского деревенщину, глазевшего на высокие и прочные городские стены. «Хватит!» — Лилин воспользовался ножнами своего меча, чтобы стукнуть Бэйлина по голове, не позволяя ему и дальше продолжать так себя вести. Несмотря на то, что столица восточного региона выглядела огромной, Лилину казалось, что она не особо отличалась от ночного города. Поэтому, видя, как себя вел Байлин, Лилину становилось стыдно. «Ты действительно заставляешь меня терять лицо», — ругал он Байлина. Слушая его выговор, Байлин потер ноющее место и оглядывался вокруг, только время от времени пялись на граждан. Лишь через некоторое время он смущенно улыбнулся и произнес: «Босс, с самого рождения, я никогда не видел таких высоких стен. Простите меня». Лилин продолжал оставаться довольно безмолвным. Если бы не количество окружающих людей, он мог бы даже утаить мысль об убийстве Байлина прямо на месте. «Хе-хе, лорд Лилин, Байлин до сегодняшнего дня бывал только в городе Поттер. Такое удивление – вполне естественная реакция». В этот момент Дженни, которую до сих пор съедала печаль, сильно удивилась реакции Байлина. Она хихикнула и помогла Байлину выйти из его затруднительного положения. Тем не менее, увидев, что Дженни заступается за него, Байлин смущенно опустил голову, не делая никаких других вещей, на которые Лилину стало бы невыносимо смотреть. В конце концов, перед девушкой, в которую он влюбился, Байлину все равно пришлось проявлять некоторое самообладание. «Ладно, поскольку мы привели мисс Дженни в безопасное место, нам придется попрощаться». В повозке повисло молчание, и Лилин с улыбкой на лице посмотрел на Дженни. «Что? Что?» Тут же в его уши влетело два ошеломленных выдоха от молодежи. «По? Почему?» Слишком внезапно. Байлин ощутил, что что-то не так, но он не мог выразить все свои мысли, кружившиеся в голове. «Лорд Лилин, я по-прежнему прошу вас посетить мою семью Аргус. Мой отец обязательно захочет познакомиться с вами, а также с Байлином». Выпалила Дженни и прикусила губу. «Я с самого начала упоминал, что мы путешествуем вместе из-за того, что просто направляемся в одно и то же место». Выражение лица Лилина ни на йоту не изменилось, и он перевел взгляд на Байлина. «Что до тебя, Байлин, то ты можешь вернуться вместе с Дженни. Более того, уже имеются люди, которые пришли за тобой, Дженни», — закончил и улыбнулся Лилин. Цок, цок. Как только Лилин закончил говорить, тут же послышались стуки лошадиных копыт. К ним приблизилась группа белых рыцарей верхом на красивых конях. На их шлемах изображался белый крылатый орнамент. На их доспехах также невозможно было заметить и следа пыли, и даже их лошади имели окраску чистейшего белого цвета.